«Хороша погодка, только темно», — буркнул он. «Луна зайдет, и тогда хоть в рожу бей». Сказав это, пан Заглоба поспешно подошел к бочкам и напивавшимся молодцам. «Пейте, хлопцы!» — воскликнул он. «Гуляй дальше, пей, не жалей! Лей, наливай! Зубы не сведет, не бойтесь! Кто за здоровье атамана не напьется, тот болван! Давай по бочкам! Давай по дочкам! Ух-ха! Ух-ха!» — радостно завопили казаки. Заглоба огляделся. «Ах вы, розетки, стервецы, шалопуты, негодники!» — закричал он вдруг. «Сами как лошади пьете, а караульным ничего? Ну-ка, смените их, да поживее!» Приказ был незамедлительно исполнен, и в одно мгновение человек 15 молодцев кинулись сменять часовых, до сих пор в гулянке участия не принимавших. Те мигом прибежали, и рвение их было вполне понятно. «Давай, давай!» — кричал Заглоба, указывая на полные бочки. «Дякуем, пане!» — ответили прибежавшие, погружая жестянки. «Через час, чтобы опять сменили!» «Слушаюсь!» — ответил Исаул. Казаки считали вполне естественным, что в отсутствие богуна команду принял пан Заглоба. Так случалось уже не однажды, и молодцы бывали этому рады, потому что шляхтич всегда им все позволял. Стража пила вместе с прочими, а пан Заглоба вступил в разговор с местными. — Мужик! — вопрошал он старого пиццуситка. — А далеко ли отсюда до Лубен? — Ой, далеко, пане, — ответил мужик. — К рассвету можно добраться? — Ой, не можно, пане. — А к обеду? — К обеду оно можно. — А в какую сторону ехать? — Прямо до большой дороги. — Значит, есть и большая дорога? Князь Ерема велел, чтоб была она и есть. Пан Заглоба намеренно разговаривал во весь голос, чтобы в окружающем гаме как можно больше народу могли его услышать. «Дайте же и этим горелки!» — велел он молодцам, указывая на мужиков. «Однако сперва дайте меду мне, а то холодно!» Один из казаков зачерпнул мед гарнцевой жестянкой и на шапке поднес ее пану Заглобе. Шляхтич осторожно, чтобы не расплескать, взял кружку обеими руками, поднял к усам и, откинув голову, стал пить медленно, но без передыху. Он пил и пил, так что молодцы начали даже удивляться. «Бачив ты!» — шептали они друг другу. «Трясца его побей!» Голова пана Заглобы медленно откидывалась назад. Наконец откинулась вовсе. Он оторвал от побагровевшего лица кружку, выпятил губы, поднял брови и сказал, словно обращаясь к самому себе: «О, весьма не дурен, выдержанный, сразу видно, что не дурен. Жаль такой мед на ваши хамские глотки тратить. Довольно для вас и борды было бы. Крепкий мед, крепкий. Чувствительно мне полегчало, и даже утешился я, прямо скажем». И в самом деле пану Заглобе полегчало, голова сделалась ясной, дух приободрился, и видно было, что кровь его, приправленная медом, сотворила отборный состав, о котором он говорил и от которого всему телу сообщается мужество и отвага. Он махнул казакам, чтобы продолжали, и, поворотившись, неспешно обошел все подворье, внимательно оглядел все углы, перешел по мосту ров и прошелся вдоль частокола, проверяя, хорошо ли караульные сторожат усадьбу. Первый караульщик спал. Второй, третий и четвертый тоже. Они и без того устали с дороги, так что, заступив в охмелю на пост, сразу же позасыпали. «Можно бы даже кого из них выкрасть, чтобы человека для услужения иметь», — буркнул пан Заглоба. Сказав это, он вернулся на подворье, снова вошел в зловещие сени, заглянул к богуну и, удостоверившись, что атаман не подает никаких признаков жизни, подошел к дверям Елены, отворил их тихонько и вошел в комнату, из которой слышна была словно бы тихая молитва. Это была комната князя Василя. Елена, однако, была с ним, потому что возле князя чувствовала себя в большей безопасности. Слепой стоял на коленях перед освещенным лампадкой образом Святой Пречистой, Елена рядом. Оба вслух молились. Заметив Заглобу, она обратила к нему испуганные очи. Заглоба приложил палец к губам. — Барышня-панна, — сказал он, — я друг Скшетузского. — Спаси, — прошептала Елена. — Затем сюда и пришел. Положись на меня. — Что я должна делать? — Надо бежать, пока этот дьявол в беспамятстве. — Что я должна делать? — Оденься в мужское платье и выйди, когда постучусь. Елена заколебалась. Сомнение мелькнуло в ее взоре. «Могу ли я довериться вашей милости?» «А что тебе остается?» «Верно. Это верно. Но поклянись же, что не обманешь». «Умом ты, барышня-панна, повредилась. Однако, если желаешь, поклянусь. Вот тебе Господь и Святой Крест. Здесь погибель». Спасение же в бегстве. Это правда, это правда. Переоденься побыстрей в мужское платье и жди. А Василь? Какой Василь? Брат мой безумный, — сказала Елена. Тебе гибель грозит, не ему, — ответил Заглоба. Ежели он безумный, так он для казаков святой. Мне показалось, они его пророком считают. Верно. И перед богуном на нем вины нету. Придется его оставить, иначе мы погибли, а пан Скшетузский вместе с нами. Поторопись, барышня-панна. С этими словами пан Заглоба вышел и направился прямо к богуну. Атаман был бледен и слаб, глаза его, однако, были открыты. — Лучше тебе? — спросил Заглоба. Богун хотел что-то сказать, но не смог. — Говорить не можешь? Богун шевельнул было головой, подтверждая, что не может, но на лице его тотчас появилось страдание. Как видно, раны от движения заболели. «Значит, ты и крикнуть не сможешь?» Богун взглядом подтвердил, что не сможет. «И шевельнуться тоже?» Тот же самый знак. «Оно и лучше, потому как не будешь ни говорить, ни кричать, ни шевелиться, пока я с княжною... в Лубны ускочу. Ежели я ее у тебя не уведу, пускай меня старая баба в ручном жорнове на коровью крупу смелит. Ты что, Рокалия, полагаешь, что с меня недовольна твоей компанией? Что я и дальше буду челомкаться с хамом? Ах, негодяй! Ты, значит, думал, что из-за ради твоего вина, твоей рожи... и твоих мужицких амуров я на убийство пойду и к бунтовщикам с тобою перекинусь. Нет, не бывать этому, красавец. По мере того, как пан Заглоба витийствовал, черные глаза атамана расширялись все больше и больше. Снилось ли ему это? Или происходило наяву? Или пан Заглоба валял дурака? А пан Заглоба продолжал. Че ты, бельмы, как кот на сало вылупил. Думаешь, я шучу? Может, прикажешь в Лубнах кому поклониться? Может, тебе оттуда лекаря прислать? А может, заплечного мастера у князя нашего господина заказать? Бледное лицо атамана сделалось страшно. Он понял, что Заглоба не шутит, и в очах его сверкнули молнии отчаяния и бешенства, а кровь прихлынула к щекам. Нечеловеческим усилием казак привстал, и с уст его сорвался крик «Эй, Есаул!», но не докончил, ибо пан Заглоба мигом схватил его же собственный жупан и обмотал ему голову, после чего опрокинул атамана навзничь. «Не кричи, тебе вредно!» тихо приговаривал он, тяжело сопя. «Не то завтра голова разболится, а я, как добрый друг, о тебе радею. Уж будет тебе и тепло, и уснешь сладко, и глотку не надорвешь. А чтобы повязочки не сорвал, я тебе и ручки свяжу, а все дружбы ради, чтоб добром меня вспоминал».